27. Это поражение не столько напугало витерианцев, сколько заставило их стать более дисциплинированными, и ни в одной только армии Цицины, который обвинял во всем солдат, думавших, по его словам, больше о бунте, чем о битве. В войске Фабия Валента, дошедшем тем временем до Тицина, тоже перестали с презрением отзываться о противнике. Движимые желанием вернуть утраченную славу, солдаты и здесь стали вести себя сдержаннее и почтительнее по отношению к командующему и подчиняться его приказам. Между тем, все сильнее разгоралось большое восстание, о начале которого можно рассказать, лишь вернувшись несколько назад. Говорить о нем ранее не было возможности, ибо это нарушило бы связность повествования о Цицине и его делах. Я уже упоминал, смотри примечание 59, что батавские когорты, которые Нерон, готовясь к войне, вывел из состава 14-го легиона, услышали, находясь на пути в Британию, о восстании Вителия и присоединились в земле Лингонов к Фабию Валенту. Примечание 59. Смотри книгу 1, главы 6, 59 и 64. Конец примечания. Батавы эти вскоре стали вести себя нагло и самоуверенно. Они приходили в палатки солдат и говорили, будто именно они, батавы, заставили выступить 14-й легион, будто тем самым Нерон из-за них потерял Италию, и будто вообще от одних батавов зависит исход войны. Солдат это оскорбляло, командующего раздражало. Перебранки и драки ослабляли дисциплину, и в конце концов Валент стал опасаться, что батавы, начав с дерзости, кончат изменой.